Глава 12. Светлячок. Едва армия трансформировалась в хаотичный легион, главной задачей для Алекса стал контроль целого. Тем более, хаос никогда не славился покорностью. Скорее, наоборот. И могло запросто получиться так, что новая структура превратится в малоуправляемое подобие конфликта. То есть будет произвольно расти, пожирая всю свободную энергию, пока не перекинется на адептов. Или наоборот, погаснет, как это любил делать конфликт при недостатке пищи. В общем, со всем этим хозяйством требовалось разобраться во время боя. Тем не менее, Алекс не сильно волновался. Он чувствовал легион как свои 5 пальцев. В нем даже проснулись полузабытые воспоминания о Квазаре и о первых сражениях в Жемчужине, где он создавал техники против многоножек. Эти воспоминания давали уверенность в исходе боя. Поэтому он решился атаковать противника. С другой стороны, выбора не было. К этому моменту монстры полностью остановили стрельбу. Из-за этого хаос начал остывать, пока не понизился до почти начального уровня. К счастью, полностью он погаснуть не мог, но напоминал тлеющий костер. «Надо срочно подбросить ему топливо. Значит, хаосу проще гореть, когда вокруг много энергии», — догадался Алекс. «Он питается от избытка». Получалась интересная ситуация. Чем яростнее был бой, и чем активнее по адептам стреляли, тем лучше. В этом случае хаос постоянно обновлялся и увеличивался. Причем росла и эффективность поглощения. Кстати, похожим образом проходила варка крови. Там, при достаточном количестве врат, процент выхода также увеличивался. В общем, самые сложные для адептов моменты, их защита повышалась. И этим хаос на уровне легиона сильно отличался от персонального навыка Алекса. Собственно, это был уже не его навык, а скорее стихия со своими свойствами. Правда, в момент наибольшего роста контроль над ней снижался. Но стихиям это было свойственно. В любом случае, Алекс пока справлялся. Главное, что внутри серой зоны стихии не грозил голод. Среда здесь была всегда достаточно агрессивной. С этой точки зрения океан бесформенности казался бесконечным источником пищи. Алекс даже задумался на мгновение, а что происходит в глубинах этого океана и какие процессы идут в пространстве между галактиками? С одной стороны, там ничего не было. А с другой — предназначение бесформенности — все менять. А что ты поменяешь, когда вокруг ничего нет? «Может, поэтому она сюда и лезет?» — задумался он. «Чтобы выполнить предназначение?» К сожалению, чтобы получить ответы на такие сложные вопросы, требовалось забраться в недоступные глубины, куда даже самые отчаянные адепты не залетали. «Так в какую сторону мы двигаемся?» — отвлекла его миром. «Туда, где врагов больше». «Тут, куда ни посмотри, их везде одинаково много». «Тогда направление не имеет значения», — усмехнулся Алекс. «Очень удобно». «Я надеялась, что мы полетим обратно. Так будет проще добираться до сектора». «Мы же только-только начали охоту. Миллион врат сами себя не соберет. Летим в центр». «Хорошо», — вздохнула миром. «В центр, так в центр». По ее команде легион тронулся с места. Синхронный полет огромной армии, обработанный хаосом, был еще одной сложной задачей. Однако вибрационное поле уже превратилось в почти осязаемую аномалию, внутри которой каждый боец прекрасно чувствовал свое место. А благодаря усилиям Феликса и других энергетических хирургов вся эта конструкция еще и ускорялась. Алекс был вынужден признать, что в одиночку не смог бы совершить подобного подвига. У него бы все сразу развалилось при старте. С другой стороны, именно для этого и нужны были квалифицированные помощники. Едва легион набрал скорость, произошло неожиданное событие. «Мы горим!» — отреагировала первой миром. За ней офицеры и простые бойцы также увидели, что передний край легиона окутало темно-багровое пламя. Оно слабо различалось на фоне окружающей тьмы, но адепты обычно имели прекрасное зрение. А те, кто не использовали глаза, ощутили всплеск энергии. «Не мы, а бесформенность», — поправил Алекс. «Это она горит». Его тоже удивило зрелище. Нет, хаос, конечно, и до этого успешно пожирал бесформенность, но без подобных спецэффектов. Сейчас же Легион плыл по серой зоне, взламывая ее, как ледокол взламывает непроходимый лед. Только в их случае этот самый лед еще и сгорал. Небольшой анализ показал, что всему виной вибрационное поле хаоса. Оно и бесформенность как бы истирались друг об друга. Точнее, поле перемалывало враждебные вибрации. Удивительно и непривычно. Это все равно, как если бы ты раньше постоянно защищался от окружающего пространства, а теперь вдруг сам атаковал его. Так или иначе, хаос и вибрационное поле работали вместе. Алекс надеялся на нечто подобное, но не ожидал, что структура окажется настолько эффективной. Более того, процесс был сложнее, чем виделось на первый взгляд. Небольшая часть бесформенности пожиралась сразу, а все остальное ослаблялось, и вот эту ослабленную часть хаос доедал. Причем с гораздо большим аппетитом, чем чистую бесформенность. А то, что не доедал, отбрасывалось в сторону, как ледокол отбрасывает разломанные льдины. В результате получалась самоподдерживающаяся система. Правда, она обходилась недешево, поскольку все силы бойцов уходили на стабилизацию поля, и бесконечно ускоряться они не могли. Но Алекс чувствовал, что Легион может еще разогнаться. Тем более можно было поэкспериментировать с формой, например, вытянуться клином. Для монстров маневр адептов оказался полнейшей неожиданностью. Впрочем, их можно было понять. Они долго расстреливали неподвижную армию и справедливо ожидали, что вот-вот защитные барьеры рухнут. Но вдруг противник загорелся и на полной скорости рванул в атаку. Тут, хочешь не хочешь, должны сработать инстинкты. Тем более у монстров с инстинктами все было в порядке. С другой стороны, сюда они явно пришли не по собственному желанию. Их привела необходимость или инстинкт более высокого уровня, который в определенных обстоятельствах заставлял монстров умирать ради высших целей. Вот и сейчас они засуетились, заволновались, но с места не сдвинулись. «Ха! Теперь я вас вижу!» — азартно закричала миром, когда смутные силуэты превратились во вполне отчетливые фигуры. Ей хватило нескольких мгновений, чтобы полностью разобраться в свойствах хаотического легиона, после чего настроение миром разительно изменилось, и теперь она была готова гоняться за врагом сколько угодно. «Можешь их пересчитать?» — спросил Алекс. «Легко. Тут не меньше 150 тысяч». «Ха, я думал, что клетка гораздо больше». «Так вся клетка гораздо больше. Не забывай, что мы видим только монстров непосредственно перед нами. Стая целиком, по моим расчетам, состоит из нескольких миллионов монстров, или около того». «Это уже похоже на правду», — кивнул Алекс. За несколько секунд горящий легион добрался до первой линии врагов. Вибрационное поле не обладало массой, чтобы с разгона разбросать монстров, но получилось даже лучше. Оно, как аномалия, захватывало чудовищ и тащило вперед. При этом тела монстров постоянно плавились, их энергетика корежилась, а они сами быстро слабели. Загонщики стали добычей. Со стороны адептов это выглядело впечатляюще. На краю легиона словно приклеились тысячи монстров. Их постоянно мотало из стороны в сторону, било друг от друга, а когда в них уже почти не оставалось энергии, их туши проскальзывали внутри вибрационного поля и попадали в руки адептов. Миром что-то кричало насчет добычи, но охота сейчас напоминала ловлю рыбы огромной сетью. Из-за этого аккуратно вынимать врата просто не было времени. А часть монстров так вообще пролетала армию насквозь, не получив ни единого удара. Впрочем, это означало, что конкретный монстр уже превратился в полутруп и сражаться точно не мог. Через несколько мгновений армия прошила окружение и оказалась снаружи клетки. «Разворачиваемся!» — тут же приказал Алекс. «Это не так просто», — предупредила миром босса. Однако тот и сам понял, что легион сложно быстро остановить. Точнее, команда Феликса еще не приноровилась. Как ни странно, решение нашлось быстро. «Уплотнить край!» — приказал Алекс. Вибрационное поле стало максимально жестким. Багровый огонь мгновенно взвился, превратившись на секунду в черное пламя. Но главное, легион резко затормозил, а потом развернулся и полетел обратно. И теперь уже противоположную сторону окутало багровое пламя. «Мы можем собрать добычу», — попыталась заикнуться миром. «Не время», — оборвал ее Алекс. «Никуда она не денется». «Ты прав, наберем свежих монстров, а под ранками позже займемся». Алекс не стал комментировать. Он экспериментировал с хаосом. Армия быстро прошила клетку еще два раза. Каждый раз адепты собирали перед собой толпу и гнали вперед. Одних монстров убивали сразу, из других доставали врата, но большая часть пролетала через легион, словно через мясорубку. Движение армии легко можно было опознать по дорожке из трупов и два живых монстров. В конце концов, до противника дошло, что дела у него идут не очень хорошо, и чудовища начали разбегаться. К их чести они отходили дисциплинированно. Сначала стрелки, потом пираньи и щиты. Наиболее крепкие панцири до сих пор пытались сдерживать полет пылающего легиона. Впрочем, им плохо это удавалось, поскольку для армии уровень монстров и их защита сейчас не имели абсолютно никакого значения. Все они собирались в кучу и катились. Более крепкие просто чуть дольше перемалывались, но все равно либо расставались с вратами, либо выплевывались позади, едва живые. Жертвоприношение самых сильных членов стаи казалось странным выбором. Но это лишь подтверждало теорию, что эволюция истинных монстров бесформенного отличалась от развития созданий Вселенной или чудовищ Квазара. И те, и другие сильно напоминали адептов, где в основе всего стояла борьба. Истинные же монстры бесформенного почти не конфликтовали и вообще оказались однородной массой, где неважно, титан ты или простая пиранья. Главное — выполнить свое предназначение. «Ну все, они разбежались», — объявила миром. «Надо собирать недобитков, иначе они восстановятся». «Собирай», — разрешил Алекс, не желая спорить и отвлекаться на подобные мелочи. Вместо этого он внимательно следил за легионом, пока хаос еще не уменьшился до простого тления. А посмотреть было на что. Например, стихия не только сжигала бесформенность. Когда ее становилось много, она как бы испарялась с поверхности и заполняла собой все окружающее пространство. Из-за этого легион оставлял след во время полета. Более того, эти испарения некоторое время растворяли серую зону. Армия даже в спокойном состоянии напоминала Алексу огромный костер, который не только сжигает все, что в него попадает, но еще и освещает окружающую тьму на много километров. «Не спровоцируем ли мы Титана?» — в очередной раз задумался он. Однако Титан по-прежнему не приходил. Очевидно, даже хаотический легион при всех своих впечатляющих способностях не вызывал у Исполина столько же опасений, сколько адепты шестой стадии с их зоной контроля и телами звезды. Впрочем, серая зона не так уж сильно пострадала. Ее защищали размеры. Она была слишком огромной, и на ее фоне полумиллионная армия казалась незаметной светящейся точкой. Но на всякий случай Алекс предупредил спутников. «Юрт, миром, следите за титанами!» «А может, будет даже хорошо, если он сейчас появится!» — хмыкнула миром. «Минуту назад ты хотела сбежать от простых монстров!» «Минуту назад я понятия не имела, во что ты нас превратишь!» — парировала она. «И во что я нас превратил?» — полюбопытствовал Алекс. «В горящий кулак!» «Мне показалось, что мы больше светлячка напоминаем!» «Нет в тебе поэтической жилки!» — фыркнула миром. «Вот если бы имелось, ты бы назвал нас, например, пылающим кулаком разрушителя. Не морщись, по твоему лицу уже видно, что ты думаешь об этой идее». «Хорошо, что поняла. Значит, не придется ничего объяснять». «Между прочим, название отличное. Придержу его до лучших времен. А пока скажи, как теперь охотиться будем? Монстры же нас боятся». «Это вряд ли». «Ну, опасаются точно. Твой метод ловли монстров, как сетью, даже меня впечатлил. Если бы я с самого начала знала, что так получится, мы бы собрали еще больше добычи». «Никто не знал, что так выйдет», — пожал плечами Алекс. «А насчет охоты не беспокойся. У меня есть пара идей. Главное, чтобы титан незаметно не подкрался». «Титаны незаметно не подкрадываются. К Кстати, вот еще пример героического имени. Может, передумаешь насчет пылающего кулака разрушителя? Ни за что. Но как-то называть нужно, а то так и ходим безымянными. Тут так не принято. Мы в гостях у Листа, поэтому не нам название армиям раздавать. Лист согласится с любым твоим предложением, особенно если там будет слово «разрушитель». Тогда назовемся «Легион Корвус». Ф, снова никакой фантазии! Фыркнула миром. «Зато если мы что-нибудь случайно разрушим, меня в этом не обвинят», — заметил Алекс. «Очень сомнительно. Репутация идет впереди тебя». «Пока о нас никто не знает, не пропусти появление Титана. Меня сейчас это больше всего беспокоит. А то наша репутация тут и закончится». Однако опасения оказались напрасны. Ни через час, ни через два Исполин не появился. Впрочем, серая зона давно восстановилась. Хотя на какое-то время дышать стало легче. «А может, монстры готовят нам новую пакость, для которой Титан просто не нужен?» — размышлял Алекс. «Но нам же лучше. Будет больше времени на подготовку». Результаты недолгой охоты оказались довольно впечатляющими. Бойцы собрали более 250 тысяч врат. «Итого у нас 332 тысячи», — доложила миром. «Почти треть от необходимого. Еще пару таких сражений, и твой миллион наберется». «Для варки мне понадобятся врата Титана. Ради них все затевалось». «Тогда придется идти выше, как сказал Юрт. Но, боюсь, такая экспедиция получится слишком долгой. Мы же не монстры, чтобы мгновенно перемещаться по всей серой зоне. И подозреваю, что ближе ко второму радиусу серая зона еще опаснее». «Думаю, я способен вызвать Титана сюда», — задумчиво протянул Алекс. «Но это позже. Пока продолжим охотиться здесь». «Как именно? Ты сказал, что у тебя есть способ привлечь монстров. Я внимательно слушаю». «Пока полетаем и посмотрим, как на нас отреагируют». «А мне нравится», — одобрительно заметил миром. «Неплохой план». «Не помню, когда в последний раз ты соглашалась с моим планом». «Не помню, когда план был настолько разумным и безопасным». «Раз все довольны, то начинаем», — усмехнулся Алекс. Заодно он хотел проверить, до какой скорости может разогнаться легион. Например, если выстроить его в более удачную формацию. Еще его интересовал один момент, на который нельзя было отвлекаться во время боя. А что если попробовать использовать испаряющий хаос, вместо того, чтобы позволять ему просто разлетаться по округе? Ведь это был единственный доступный аналог заемной энергии. «Феликс говорит, что это пока наш максимум», — заявила миром через четверть часа. «Адепты просто не могут вытянуть из себя больше. Они и так тратят всю поступающую энергию. Если на нас сейчас нападут, мы просто не сможем отразить атаку». «Не густо». «Не густо? Мы летим быстрее любого космического дирижабля!» «Но не быстрее местных монстров», — возразил Алекс. «Это потому, что они используют особые пути. Если хочешь их обогнать, надо научиться строить транспортные туннели в серой зоне». «Ха-ха, легче сказать, чем сделать. Ладно, пока займемся охотой. Останавливаемся прямо здесь». «Тут же никого нет», — заметила миром. «Так мы еще ничего не сделали». Армия начала замедляться. Несмотря на долгий набор скорости, торможение заняло меньше минуты, что объяснялось свойствами вибрационного поля. Это была аномалия, а аномалии работали по другим принципам. Кроме того, Алекс сумел с ними обращаться. Во время полета он собирал испаряющийся хаос, используя в качестве хранилища инженера пустоты. В какой-то момент хаоса в белой пустоте скопилось столько, что набирать его дальше было опасно. Тем более накопленная энергия не являлась его собственностью и по-прежнему плохо поддавалась управлению. Но в качестве оружия могла сгодиться. «Вот и проверим», — подумал он. Однако Алекс собирал далеко не все, и при остановке легион выплеснул в пространство огромную порцию энергии. Как волна, она распространилась по пространству, и серая зона вздрогнула. «Хм, если я прав, монстры не смогут не прореагировать на это», — усмехнулся Алекс. «Даже если они не хотят драться, то должны тут все починить». Мысль оказалась пророческой, потому что всего через несколько минут Юрт и миром почувствовали появление чудовищ. Откуда те так быстро прилетели, никто по-прежнему не знал. Просто в какой-то момент противник возник неподалеку. Но на такие загадки никто не собирался сейчас отвлекаться. Главное, что Алекс нашел способ собрать миллион врат, а потом он подумает и о Титане.